Глава вторая. Во тьме ночной, при свете дня. «Дебилам дать хочу леща», — задумчиво пробурчал я строчки странного трехстишия, хотя назвать это стихом рука не поднималась. «Что ты там бурчишь? Двух из трех отследили, уже хороший результат». «Меня беспокоит последний. Мы потеряли его возле здания Главного управления юстиции». Вспомнил я карту этого района города и погрустнел. «Да, там и Агентство национальной безопасности, и штаб-квартира крупнейшей фармакологической корпорации планеты, Синезис Прайм. Еще и улица Посольская с особняками и вооруженными до зубов охранниками торчит. Гиблое для таких, как мы, место. Вечный контроль». «Ладно, пусть так. Может, позже и придумаем что-нибудь. Кто у нас остался, кроме этого загадочного мистера Яна Лембовски?» «Джошуа Картер. Смогла найти только информацию о бывшем американском резидентстве и службе в силах специальных операций. Потом пустота, будто умер. Покопаюсь». «И мой Сэмюэль Гибсон. Никаких данных. Есть, правда, парочка совпадений по линии запросов британской разведки своим союзничкам. Но без подробностей. Один, значит, уехал в частный прибрежный особняк на острове Солнечном. Второй отправился в отель «Старвинд», что в Лазурном. Опять отель. Хм. Что-то знаешь об этих местах?» «Пока ничего подробного. Займись тюрьмой и артефактом». «Принято. Пришлешь схему?» «Уже выслала». «Не буду оттягивать неизбежное. Оставайся на связи. Шайн вроде бы снизил градус любопытства к нашим персонам, так?» «Да, но после твоего проникновения, будь уверен, попадешься на камеру, за тобой мигом вышлют всех псов правопорядка». «Ну, для начала я буду в маске, а это значит, что если после кипиша Шайн и обратит свой взор на выпавшее из поля зрения здание, конкретики у него не будет. Надеюсь, этого времени мне хватит». «Рассчитывай зайти и выйти минут за 10. И постарайся без стрельбы. Профессионалы работают тихо и чисто, как призраки». Я лишь улыбнулся нравоучением малявки и взял все свое снаряжение, кроме выделяющегося пропорциями автомата. Сложил в сумку и побежал на поверхность. Отсюда до ближайшей точки на улице Верхнего города минут 15 идти. А мне нужна далеко не ближайшая, поэтому придется пробежаться. Город встретил меня, выбирающегося из канализационного колодца, последними лучами заката. Полюбоваться красотами не дали шуганувшиеся в сторону работники дорожных служб. Еще бы, такой асоциал из-под земли вылез. Уже поди полицию вызывает. Не стал искушать судьбу и быстро покинул оживленный участок, нырнув в более пустынный в это время суток парк. Там надел маску и, обретя непривычное для местных инкогнито, с накинутым капюшоном отправился окольными путями к зданию изолятора, в котором содержались нужные субъекты. Тот примыкал прямо к полицейскому участку, что, безусловно, усложняло миссию. Но если есть план, любое дело по плечу. Осталось его придумать. Восьмиэтажное здание из смеси бетона, лепнины и стекла прямо напротив заднего двора изолятора идеально подходило для наблюдения. Войти в этот дом, минуя пароль, оказалось проще простого. Избежать же его жителей несколько сложнее. Но своевременное подключение к камерам позволило увидеть общую картину и вовремя уклониться от нежелательной встречи. Следующий шаг – найти подходящую квартиру для спокойного обдумывания деталей плана. Такая обнаружилась на последнем, восьмом этаже. Принадлежала она некому бизнесмену и продюсеру из Голливуда, но в данный момент пустовала. Мимоходом поднял информацию и понял, что гостей ждать не придется. Он где-то в Новой Зеландии снимает фильм и будет там до начала сезона дождей. А любовница или же сожительница напросилась поехать вместе с ним, видимо, пытаясь отвоевать себе какую-нибудь второстепенную роль в новом блокбастере. «Да, хорошо быть богатым и социально значимым человеком. Оценил я лоск и изыск квартиры. Думаю, если я прихвачу пару сувениров и продам на площадке, вы даже не заметите, а я удвою, а то и утрою свой капитал». Оценивал я красоты, параллельно занимаясь перехватом контроля и незаметным проникновением в соседнее здание полиции. «Так, мальчик в маске, я выбралась из своего убежища, чтобы быть на связи. Мы вместе с моей подругой провели оценку и вероятность проникновения. Скидываю тебе два файла и отключаюсь, пока сам знаешь, кто моей персоной не заинтересовался. Сам решай, каким образом будешь действовать». На связь вышла малышка Сью. «Спасибо, девочка моя. Ты уроки сделала?» Уколол я ее за мальчика в маске. «Пошел нахрен!» Отключилась она. «Ну и что ты там со своим ручным искусственным интеллектом придумала?» Задал я вопрос в пустоту. Я несколько раз подробно прошелся по двум планам и серьезно задумался. Вариант первый подразумевал проникновение под видом полицейского. Классическая работа в шпионском стиле. Однако прогноз искусственного интеллекта по шансам на облаву не радовал. Этот способ затягивался по времени. И этого времени более чем достаточно для Шайна, чтобы принять решение о вмешательстве. Второй вариант был на первый взгляд хуже, но шансы оказаться в западне меньше на целых 17%. Он предполагал обесточить часть района, а также резервный генератор в здании полиции при помощи маленькой диверсии на подстанции. Причем сделать это можно было и удаленно, если знать как. А как мне прислали в приложении к плану. Далее нагло проникнуть внутрь, пока не работает большая часть световых приборов, и тихонько, вырубая охрану, пробраться в комнату за артефактом и дальше в изолятор. Там быстро спросить все, что интересует. Если капитан, чей пич я собирался вырвать, откажется сотрудничать, это будет не без доли насилия. Прилюдная казнь и вырванный имплант должны здорово развязать языки. 5 минут более чем достаточно, и внимание Шайна еще не вырастет до опасного уровня. Ну и что мне выбрать? Я мялся 10 минут, пока не понял, что мне важно прийти, получить свое и быстро слинять, не оставив ни следа. Это важнее пафосного и тайного проникновения. Полиция является объектом особо тщательного внимания искусственного интеллекта. А эти гады чуть что сразу шухер поднимают. Как бы красиво я все ни сделал, с моими данными на пиче или с их сокрытием я гарантированно привлеку взгляды. А значит, изучаем местность, составляем план, штурмуем, забираем, отступаем. Ну вот, и настало время проверить себя в серьезном деле, где не отбросы тупоголовые в противниках. 3 этажа и подвал. Серверная. Дворик и хозяйственные постройки. 50 метров коридор, ширина 4 с сужением к 3 лестницы. Гараж, схема, ямы, кабинеты. Я изучал все, что у меня было. Ночь длинна, но не вечна. Начать решил в 3:30. Выучил наизусть картосхему и 3 раза прогнал ее в голове, визуализировав себя внутри здания. Этому здорово помогли кадры с камер наблюдения. Еще 30 минут вгонял незаметно для местного искусственного интеллекта своего червя в систему протоколов безопасности, чтобы в один момент за секунду до отключения электроэнергии вырубить ее и заиметь доступ ко всем необходимым помещениям. Особое внимание к планировке отступления. Так я разработал 4 плана, которые должны будут лечь в основу той импровизации, что мне предстоит. В то, что уйду по-английски, я особо не верил. Крыша, подвал, гараж, окна 1-го этажа. Все варианты были разработаны и структурированы в моей голове. Осталось их реализовать. Последний час я потратил на конкретный прогон 5-минутного приключения, используя так полюбившуюся мне визуализацию. Смог подметить 2 незначительных моментов, которые должны упростить выполнение операции. За 10 минут до начала еще раз осмотрел все здание, охрану, дежурного и помещение с заключенными. С неудовольствием заметил, что браслет Атлантиды переместили в сейф с вещдоками. Пришлось лезть в сеть и взламывать в оперативном порядке сервера производителя. Нашел-таки я тесты сейфов и способы их взлома. Эх, инструмента подходящего нет. Придется искать ключи. Или применять силу на спрятавшем. Это был лейтенант, который сейчас полусонный сидел за дежурным пультом. Ну что ж, пора. По моему щелчку пальцев активировался триггер, перегрузивший защитное поле системы электропитания. Тут же вывел из строя резервный генератор на подстанции, перегрев чип. Все, дальше его можно перезапустить только вручную. А я, негодяй такой, еще и похерил сканер для карт доступа в помещение с рубильником. Теперь жди, пока приедут службы, дверь выломают, и тогда только перезапускай. 20 минут у меня есть. Во всей округе лишь изолятор и полицейский участок сохраняли освещение. Удивленный дежурный вышел и посмотрел вокруг. Этого я уже не видел, но смог соотнести данные с пока еще работающих камер, ведь лифт прибыл, и пора было спускаться на подземный паркинг. Пройдя через сборище элитных электрокаров, я выбрался через технический вход, оказываясь в 50 метрах от высокого сетчатого забора с колючей проволокой поверху. 2-й этап начался. Последний источник света в районе погас, а на мое лицо холодом ночи легла маска. Отныне у меня нет имени. Системы защиты отключились, и здание зашевелилось. Вяло, сонно, но зашевелилось. Больше доступа к камерам у меня не было, как и у противника. Разбег, прыжок с машины на дерево, отталкиваюсь от не самой крепкой ветки и лечу вперед. Расчет оказался верным, и я пронесся над проволокой, перекатом приземляясь на стриженном газоне. Рывок к зданию тюрьмы, и я уже у задней двери, которые обычно подвозят заключенных. Сейчас здесь никого быть не должно. Толкаю дверь, заглядываю внутрь, действительно никого. Оружия у меня нет, лишняя обуза, но я сам по себе довольно опасное оружие. Шум привлек одного из дежурных, и я по звуку шагов и свету фонарика оценил расстояние до гипотетического противника. Преодолевать это помещение и отправиться к лестнице, ведущей на второй этаж, я не смогу. Поэтому замер у двери, готовясь обезвредить любознательного стража правопорядка. «Тони, это ты тут шаришься?» — задал вопрос, не входя в помещение, полицейский. Свет фонаря остановился на накрытых тканью мешках с газоном. Или не с газоном. Это лишь мое предположение, но по факту мне плевать, что они тут временно хранят. А вот противник принял мешки за что-то непонятное и двинулся в их сторону, держа руку на кобуре. Забыл о них, что ли? Или думает, что за ними кто-то есть? Быстрый и резкий удар по темечку, подхватить оседающее тело, вытащить оружие, связать прихваченной тонкой проволокой, надеть наручники и всунуть кляп. Убивать его я не собирался, незачем. Этот полицейский не тот, кто мне нужен. Надо искать Тони. Именно он спрятал артефакт и знал пароль от сейфа. Хлопнула дверь, засветил фонарь, Тони вернулся с улицы. Он подошел к пульту и в очередной раз попытался его оживить. «Прости, дружок, но в ближайшее время не заработает, как и сеть». Прошло 2,5 минуты, и у меня осталось не так много времени. Выхватил подкравшись со спины его пистолет и перевел в режим боевой стрельбы, как и первый. Он, видя сразу 2 ствола, направленных на него, и маску, немного приуныл и сел в свое кресло. «Второй этаж, комната вещдоков, сейф, браслет. Иди туда и открой его. Не юли, не кричи. Поднятая тревога автоматически приведет тебя и твоего напарника в могилу. Я знаю все. Пароль ты устанавливал. Ты положил браслет внутрь 3:22 назад. Просто не тупи. Отдай мне эту вещь. И худшее, что тебя ждет, это рапорт вашему упрямому искусственному интеллекту, переданный через начальство. А теперь вставай. Вставай!» Он еле плелся по темным коридорам. Видимо, думаю, как бы свалить. Не знаю, либо переживание за судьбу напарника, либо маска, что в слабом свете фонарика подсказала ему что-то такое. Но он не убежал, не решился. И спас себе жизнь, а мне облегчил задачу. «Вот молодец. Большое спасибо за содействие. Теперь повернись к окошку». Я сунул в сумку один из похищенных легендарных артефактов. По сути, он уже второй раз похищается. «Зачем?» — спросил он, впервые подав голос и повернулся. «Надо так. Я, может быть, стесняюсь». Бум! Так, 2 готовы, а проволоки уже не осталось почти. Еще 2 охранника у изолятора и на КПП 3 сидят. Да, расслабили вы булки. Разъехались по городу в патрули, а здесь людей практически не оставили. Помчался к зданию изолятора, где использовал один хитрый прием под названием «Джордж, помоги». «Что? Кто здесь?» Следует, как правило, ответ на подобное обращение незнакомого голоса. Но он гарантированно заставляет ленивого полицейского оторвать 5-ю точку от стула. Дальше в темноте пропустить его под собой, спрыгнуть за спину и... Тяжелое тело без сознания упало мне на руки. Дальше, как обычно, разоружить, связать остатком проволоки и всунуть кляп. Остался последний охранник, но его я просто проигнорирую и попаду в изолятор с другого входа. Быстро узнаю все, что надо, после чего исчезну. Ублюдков-подводников держали в одной камере, впятером. Я вошел к ним, наплевав на стандартные приветствия заключенных, но задал вполне ясные вопросы. «Куда вы плыли? Кто был на борту, кроме вас? Что известно о той троице, что была с вами? Кто заказчик? С кем договариваетесь о коридоре вне радаров? Ты кто такой будешь? Легавый? Вали отсюда. Без адвоката базарить не будем». Ближайший ко мне, единственный не латинос, помахал ручкой, как какой-то собачонке. «Нет, я не легавый. Я тот, кто вас сюда посадил. И раз вы не желаете общаться...» «Хруст! Хруст!» Я размял шею и двинулся вперед по узкому коридору между лежанками. Снова послышался хруст, но на этот раз ломаемых конечностей сопротивляющихся подводников. «А ты даже жопу не поднял, когда твоих ребят метелили!» Обратился я к их капитану. «Что ты хочешь?» Не отрываясь задницы от нар, спросил он. «Имена заказчиков. Информацию о прошлых рейсах, поставщиках, организаторах коридора». «Прости, я не могу тебе сообщить эту информацию». «Даже под страхом смерти?» Тот в ответ лишь пожал плечами. «Ну и ладно, все на твоем пиче лежит». Под истошный визг ублюдков, пытавшихся вырваться из закрытой мной ключом изнутри камеры, прямо как в старых тюрьмах, я вырезал пищу из охладевающего трупа. Вот ведь испачкался. «Мужик, не убивай! Я все расскажу, что знаю!» — завопил бородатый мексиканец с двумя вывернутыми под неправильными углами руками. «Заткнулись все!» С той стороны стал виден свет фонаря, и он приближался. Я закинул тело под кровать и занял его место на нарах. «Ты жирный, сядь сюда! Прикрой своими ногами это чучело, что звалось вашим капитаном! Смотрите, разините рот, завалю вас всех и охранника! Вырежу нахрен все и свалю в закат!» Я щелкнул предохранителем вытащенного пистолета. Не зря я покопался и нашел информацию о блокировке огнестрельного оружия полиции. Как знал, что при исчезновении сети и доступа к серверам пушка автоматически разблокируется. «Ну и кто тут орал? Не смогли выбрать, кто где спит?» «Простите, начальник, просто психика давит, еще и свет пропал. Мы уже сами разобрались во всем. Вам не о чем беспокоиться, сеньор начальник». 4 ночи уже почти. Отбой! В 5 утра поверка и собираетесь в следственный комитет. С самого утра там будете на полиграфе матушке Ли показания давать. Соврете, автоматически срок увеличите». «Спасибо за информацию, господин начальник». Полицейский ушел, и все немного выдохнули. Я быстро задал интересующие вопросы и, получив ответы, свалил из плохой компании. Не понравились мне эти ребята. В Стокпорте мужики получше, повеселее. Когда покидал здание тюрьмы, сработала сирена. Я выбросил так легко отслеживаемые пистолеты и перелез через забор, исчезая в тени ночного города под крики полицейского и несущихся к нему с КПП коллег.